Сура 31. Лукман. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алиф, лям, мим. Вот знамение мудрой книги. Они с небесной вышины как руководство и как милость благотворителям даны. И очистительную подать сии дают, и все стоят, они с молитвой, и грядущий им жизни свет нетленно свет. Творящим доброе дарован от их Творца надежный путь, у них успех. С прямой дороги ее нашедшим не свернуть. Иной забавное желает повествование купить, чтобы, не зная и не мысля, с тропы Господней души сбить. Но унизительная мука за осмеяние придет к повествователю такому. Его огонь гиенны ждет. Как только знамения читают ему от Господа его, лицо он в сторону отводит, как бы не слыша ничего, как будто глух. Его порадуй. Неси ему благую весть. Неумолимое страдание для гордецов у Бога есть. Для правоверных, чьи блаженны добро творившие труды, по обещанию от Бога жилище вечное, сады. Без наблюдаемой опоры Создатель неба сотворил. Он утвердил на прахе горы, он ими многое покрыл, чтобы земля не колебалась. Животным дом на тверди той. Мы воду с неба источили, чету взрастили за четой. Да, это все творенье Божье. Но покажите нам сейчас, что сотворили те, которых зовете вы помимо нас. Несправедливые блуждают. Из-за греха не подойти им к освященному, прямому, смиренным данному пути. Лукману мудрость мы послали. Благодари, хвали Творца. Себе полезен благородный, не отвращающий лица. А если кто не благодарен, так ведь богат и славен Бог. Он милосерден ко смиренным, с превозносящимися строг. Лукман сказал: «Сынок, да будет в твоих делах тебе успех. Не ставь кумиров рядом с Богом, ведь многобожье — тяжкий грех. Мы поручили человеку отца и матерь почитать. Его со слабостью в чреве оберегая, носит мать. 2 года минет, и младенца она отнимет от груди. К Творцу и двум тебя родившим ты благодарность возведи. Ко мне вернешься ты. Но если отцу и матери твоим угодно будет, чтобы ставил ты рядом с Господом самим все то, о чем никак не знаешь, в повиновении откажи. Сопровождай их дни земные в добре и правде, не во лжи. Иди дорогой правоверных, в грядущий день добра и зла тебе с родителями скажем про ваши прошлые дела. Сынок ты мой, коль нечто будет на вес горчичного зерна, и затаи тот вес хоть небо, скала, земная глубина, Господь сокрытое отыщет, находку выведет на свет. Для Божьей мудрости и знания во всех мирах предела нет. Сынок, выстаивай молитву и ко благому побуждай, не допускай к делам запретным, в себе терпенье пробуждай. Терпенье, помни, это твердость в делах, потом перед людьми достойный вид, не горделивый, не унижающий прими. Не надувай щеки спесиво и не ходи в числе лгунов. Господь не жалует надменных, он презирает хвостунов. И шествуй ровною походкой, и чтобы кроткой речь была, не громко молви, всех отвратней звучит, конечно, рев осла. Ужель не видите? Создатель в благотворении, не во зле, вам подчинил все то, что суще на небесах и на земле. На вас он видимую милость, как и сокрытую, излил. Но среди людей найдется некто, Он и Творца не восхвалил за все дары, и вечно спорит он о Творце в ночи и днем, и нет ни знания, ни писания руководящего при нем. Когда таким велят, идите за тем, что Бог послал для вас, они ответят: нет, отцовой мы вере следуем сейчас, мы служим ей. Ужель согласна у них душа, хотя б одна в гиенну следовать, когда бы позвал их в пламя сатана? А тот, кто к Богу обратился, опору верную нашел. Делам у Бога завершение. Другой, несущий бремя зол, неверный, да не опечалит его неверие тебя. Когда-то к нам такой вернется, надеясь, каясь и скорбя. Таким тогда мы скажем ясно про их прошедшие дела. Все тайны Господу известны. Его всеведенью хвала. Дадим вкусить немного пользы. Потом страдания им пошлем. Господь велик над сонмом грешных в долготерпении своем. Когда ты спросишь у неверных, кто чудеса содеять мог, кто небеса и землю создал, они, конечно, скажут: Бог, проговори, ему хваленье, все происходит от него. Но большинство из них не знает и не ответит ничего. Творец владеет всем, что сущее и в небесах, и на земле. Сияют слава и богатство на вечном Божьем челе. Когда бы в перья превратились деревья стройные земли, а семь морей, прихлынув к морю, предстать чернилами смогли, то и тогда б не записали Господних слов до их конца. Предела нет великой мощи, высокой мудрости Творца. Творенье вас и воскрешение, как у другой души любой. Все видит Бог, всему внимает, Он каждой ведает судьбой. По Божьей воле, или не видишь, себя сомнением не порочь. Ночь проникает в день от века, день проникает вечно в ночь. Луной и солнцем Бог владеет, Он их следит и там, и тут. К определенному пределу они покорные текут. Творец, не видишь разве? Знает о том, что делаете вы. На то Он истина, не призрак, не порождение молвы. А то, что вы зовете в Боги, все это ложь, самообман. Бог знает вас. Ему великий его природой разум дан. Ужель не видел ты, что судно Господней милостью плывет, что плики знамени от Бога явить вам в образе щедрот? То, несомненно, Божьи знаки, да принимают их сердца, для терпеливых, благодарных рабов единого Творца. Когда волна падет, как туча, на толпы странников морских, они к Создателю взывают, благочестива просьба их. Когда ж мы их спасем, позволим на берег путникам сойти, среди них один какой-то будет стоять на праведном пути, но лишь изменник вероломный не видит Божиих щедрот. Господних знамений коварной своей душой не признает. О, люди! Господа, страшитесь! И дня могущего смутить, когда родитель за дитятю ничем не сможет возместить, и за родителя родное не возместит ничем дитя. Страшитесь нынче вы и завтра, десятилетия спустя. Творцом обещанная правда. Земная жизнь, пускай она тебя не обольстит, о Боге да не обманет сатана. Создатель ведает о часе, не спосылает он дожди. Он знает, что у вас в утробах, какие помыслы в груди. И ни одна душа не знает, что ей дано приобрести, в каком краю к своей гробнице ей предназначено уйти. Один Господь, владыка знания, миры покорствуют ему. О том, что было, есть и будет, ему известно одному.